Знаете, ребята, такого отпетого преступника можно взять только хитростью. Но предоставьте действовать мне. Уно моменто. Я только переоденусь продавцом канатов. И сейчас зайду в трактир. В трактире за столом сидел незнакомец в черном костюме, с черными волосами и черной бородой, бледным лицом и прекрасными, хотя и грустными глазами. Это он. Господина сеньора Кавалеро, моя продавать канатто и шпагатто. Крепчиссимо канатто, сеньора Кавалеро, толстиссимо шпагатто. Прима классо, о, сеньора Кавалеро, невозможно развязандо, невозможно оборвандо. Сейчас наброшу ему на руки петлю и затяну крепким узлом. А мне не нужно. Спасибо. Да вы только взгляните, сеньора, только взгляните, un momento. Что за тонини, что за толстини, что за крепчиссимо, сеньора Кавалеро, а что за белиссимо, что за... Что ты делаешь? Что же это такое? Мои канатто, мои шпагатто, мои люди, я весь замерзанный. А незнакомец спокойно сидел на месте, писал что-то пальцем на столе и даже ни разу не поднял своих грустных глаз. Что случилось с Плутелло? Простите, что вы хотите этим сказать? Что вы арестованы. Вы в этом уверены? Стало быть, лучше всего будет, если вы пойдете со мной добровольно. А то если я кого сцапаю, у него ни одной живой косточки не останется. Да? Будьте покойны. А кого я ударю по плечу, тот остается на всю жизнь калекой. Милый мой, все это, конечно, дивно и прелестно, но сила – это еще не все. И, кстати, разговаривая со мной, будьте любезны, вынуть свою лампу из карманов. Что, это я не могу вытянуть руки из карманов? Ой, они словно приросли. Ух, что делать? Скверные шутки. Ну, не такие уж скверные, как вам кажется. Бонжур, бонжур. О, о-хо-хо, что здесь творится? К вашим услугам. Будьте столь любезны протянуть ваши ручки. Месье, высокоуважаемый месье, мы наденем на вас браслеты. Вы хотите меня арестовать? Прошу вас, месье, прекрасные, прохладные браслеты, новёхонькие браслеты из наилучшей стали, с прелестнейшей стальной цепочкой. Все первейшего качества. Соблаговолите только решиться. Мы никого не принуждаем. Нет, нет. Разве только самую малость, месье, когда клиент колеблется. Шикарные, шикарные браслеты. Милостивый государь, плотно, плотно облегают. Нигде не жмут, нигде не трут. Прелестные ручники. нержавеющие стали. Сударь, сударь, горячо, горячо, проклятье! Смотрите, смотрите, они даже дырку в полу прожгли!